Глава 9. Финальный банкет. Реакция сверх всяких ожиданий. Мы знали, что Касай полон страстей и могли представить, что за зверь может таиться в его груди. И все же он не тот, кого мы ищем. Остался только один, так что тайна раскрыта. Мы изловили эту птицу. Если след, который привел нас сюда, не ложен, возможно, все было напрасно. А между тем, я все равно послушал бы его историю. В этом, конечно, есть своя нездоровая притягательность. Но ведь чище будет просто разделаться с ним, не так ли? Он не позволит нам выступить снова. Только не после этого. У него нет выбора, как и у нас. Путь уже проложен. Цикл должен быть завершен. Обратной дороги нет. «Это он!» «Все так!» — сплюнул Вайл Мэншес. «Вот он, предатель!» Стражники принесли с собой светильники, но и как будто не истребляли тьму этих похожих на пещеры помещений, а только оттесняли ее. Низкий туннель со сводчатым потолком, по которому они шли, был пронизан таким множеством дверей и арок, что в некоторых местах больше напоминал колоннаду. Пыль и паутина, мягким слоем покрывающие жесткие грани обработанного камня, служили молчаливым свидетельством тому, насколько редко Ягара или их слуги посещали эту часть крепости. Перед лордом Сорокопутом простирался темный участок пола условно округлой формы, в несколько шагов поперек, который поблескивал в дрожащем свете. Его ноздри чуяли сильный медный запах свежей крови, смешанный с навозным зловонием вываленных внутренностей. В середине круга лежала угловатая черная куча, растерзанные великолепные доспехи Касаиса. Более внимательный осмотр показал, что в них все еще находились останки самого Касаиса, тоже растерзанные, на что указывали немногочисленные расколотые кости и обрывки плоти, свисающие из керасы, поножей и наручей. Вайл наморщил лоб и начал отвлеченно разглядывать арки вокруг, собираясь с мыслями. Ничто не попадалось ему на глаза, кроме разнообразных угловатых и покрытых пылью силуэтов, возвышающихся между ним и очередной аркой. Стражники нервничали, и это было понятно. Учитывая произошедшую ночью катастрофу, и постоянно озирались, словно на рейде вглубь вражеской территории. Лорд Сорокопут размышлял, что хотя в этих подземельях наверняка можно укрыть целую армию, не было никаких свидетельств тому, что здесь прошел хоть кто-то, кроме Касаиса. «Впрочем, не совсем так», — поправил себя Вайл, — «кроме Касаиса и того, что его убило». Убить Касаиса было непросто, Вайл это знал. Многие покушались на него в прошлом и узнавали, как высока цена неудачи, когда Архонт только смеялся в ответ на смертельный удар и возвращал его с процентами. С самых ранних дней своего разбойничества Касаис тщательно старался укрепить тесные отношения с пророками плоти, коморитской кликой гемонкулов, превосходных мастеров своего дела. С их помощью плоть Касаиса научилась сшивать сама себя и восстанавливаться после любых ранений, кроме самых серьезных. Его кости были пронизаны закаленными металлами, жизненно важные органы стали двойными, а в некоторых случаях и тройными. Вайл так и не узнал, какую плату за услуги вытянули пророки из его кузена, но, несомненно, она была впечатляюще велика. Однако ничто из перечисленного не спасло Касаиса от того, что выследило его в этом туннеле прошлой ночью. Стражники нервничали все сильнее. Один из них настолько забылся, что опрометчиво нарушил молчание. «Как вы думаете, кто убил его, мой архонт?» Вайл несколько мгновений холодно смотрел на него, прежде чем стражник отвел глаза и пристыженно повесил голову. В другой день Вайл выпотрошил бы его, наказав за дерзость и одновременно преподав своим приспешникам простой урок насчет того, стоит ли задавать глупые и не имеющие ответа вопросы. Сегодня он не мог позволить себе такого удовольствия, что только сильнее раздувало его холодную ярость. Сознательным усилием он успокоился. Вопрос, в конце концов, был здравым. Лорд Сорокопут подступил ближе и снова присмотрелся. Лужа засыхающей крови мерзко зачмокала под подошвами. Он решил, что выглядит все так, будто это сделала кошкообразная тварь Рездикс. Дыры в практически непробиваемом черном металле доспехов Касайса сложно было с чем-либо спутать, отметины от когтей. Кираса оказалась разломана, как будто ее сокрушили могучие челюсти. И лакомый кусок внутри нее, судя по всему, попросту сожрали, вместе с тройными органами и всем прочим. Может быть, Резикс действительно каким-то образом проник сюда, вниз, выслеживая кузена. Если так, то Касаесу не повезло, что они друг друга повстречали. Очевидно, Резикс, на которого мы охотились несколько дней назад, как-то прокрался в крепость и скрывался, пока не нашел его, уверенно заявил Вайл. Я слышал, что стоит им ощутить вкус крови, они без устали преследуют свою добычу. Стражников это, казалось, не убедило. Но лорду Сорокопуту было плевать, что они думают. Что именно убило Касаеса, почти ничего не значило. Важно было то, что теперь он мертв, и у противников Вайла нет лидера. Судя по всему, ни одному воину Касаеса не удалось сбежать из изумрудного зала после предательской атаки, хотя сомнения еще оставались. Когда Касаес устроил попытку переворота, среди старых слуг Ягара вспыхнул конфликт лояльности. Некоторые присоединились к Касаесу, другие держались Вайла, а третьи пустили все силы на то, чтобы сформировать собственную фракцию и дать отпор двум другим. В хаосе битвы иные поменяли сторону даже не один, а несколько раз. Вайл думал о том, чтобы посадить на кол всех бывших слуг Ягара до последнего, выставить их на укреплениях и покончить с этим. К сожалению, воины Касаеса оказались исключительно хорошо натренированными и нанесли силам Вайла значительный урон, прежде чем их уничтожили. Потери означали, что ему едва хватит солдат, чтобы защитить стены. Теперь сама сохранность крепости висела на волоске. Туземцы собирались все в больших количествах по мере того, как усиливался голод. Они пока не смели приближаться, но наблюдали тысячами внимательных глаз, горящих в лесу, и ждали. Чего? Ни измены Касаеса, иначе бы атаковали прошлой ночью. Нет, они дожидались чего-то иного, чего-то, что только должно произойти, и Вайл был твердо намерен это предотвратить. Лорд Сорокопут насмешливо ухмыльнулся и подтолкнул истерзанные доспехи ногой. «Возьмите это месиво с собой», — приказал он. «Сегодня у нас пир, и тень Касаеса будет сидеть с нами в своем скорбном пристанище, пока мы будем веселиться». «Да, мой архонт», — машинально ответили стражники. «Лучше достаньте свои лучшие черные одежды», — насмешливо проговорил Вайл. «Этой ночью мы пируем в Ониксовом флигеле».